И уж не знаю, чем я так обидел чудика, быть может, осквернил таким образом его святыню, но гад надул горловой мешок и неистово заверещал. Я выхватил револьвер и всадил в грудь и голову две пули, однако было слишком поздно, тревога поднята, и до провала миссии остались считанные мгновения. Стены и потолок вспыхнули голубыми точками, словно гирлянду зажгли. Точки тут же нацелились в мою сторону, и я не придумал ничего умнее, кроме как перепрыгнуть через ручей и попытаться скрыться в соседнем проходе. Здесь лаз разветвлялся, но язычок пламени из пальца отклонился в нужном направлении, и я поспешил убраться подальше из опасной лёжки. Вот только нечисть не собиралась отпускать святотатца так просто. Один гаденыш, прыгая дальше лягушки, обхватил меня за ноги и повалил на пол. Я навел на разъявленную пасть ладони и выпустил щедрую струйку пламени, после чего добавил из дробовика. Жары картечь нанесли полусферическим глазам критический урон, и существу пришлось отступить в спасительную темень. А вот остальные лишь усилили натиск, силясь отомстить за товарища. Я дергал затвором, как заведенный, разрывая брюхо и коля черепа, а мутанты все перли и перли по телам павших сородичей. Дробовик щелкнул в холостую, кончились патроны, и тут же изрыгнул пламенный жгут трехметровой длины. Чудовища с воплями откатились, а я попытался повторить трюк, но вместо напалма брызнула тонкая струйка воды, как из детской игрушки. Дерьмо, закинул Ремингтон на плечо и взялся за кольт. Магия подвела, но все же успела напугать жаб достаточно, чтобы те оставили всякие попытки до меня добраться. Однако стоило мне развернуться и припустить вдоль туннеля, как погоня возобновилась с утроенной прытью. Я как мог отстреливался, но в конечном итоге мне запрыгнули на спину, повалили и принялись грызть. Как оказалось, зубов у глазастых созданий не было, как у черепах, но щипали они так, что справились бы с моим умерщвлением и без клыков. Пока что гады занимались конечностями, но как только кто-нибудь доберется до горла, тут-то дорога приключения и закончится. И долго ждать не пришлось, самая жирная жаба запрыгнула на живот, пока подельники тянули за руки ноги, и приготовилась вцепиться в кадык. Я как мог опустил подбородок, но прекрасно осознавал, без посторонней помощи уже не справлюсь. Мана почти иссякла, тело сводило судорогами от невыносимой боли, и надеяться я мог исключительно на чудо. И чудо случилось. Огненный шар со свистом пролетел над головой и взорвался в проходе, испепелив всех тех, кто дожидался своей очереди на пир. Следом стенки туннеля схлопнулись, как пресс, полностью отрезав путь для возможного подкрепления. Поток воздуха подкинул мучителей под потолок, после чего тысяча черных игл пронзила твари насквозь. Когда же враги подохли, меня накрыло пушистое одеяло из золотого тумана и полностью исцелило ушибы и ссадины. Ваше сиятельство, Алина склонилась надо мной и похлопала по щекам, как вы. Показал ей большой палец и улыбнулся со слезами на глазах, никогда бы не подумал, что однажды буду до одури рад видеть ее конопатую мордашку. Тем временем Зарубин и Одинцов подхватили меня под руки и поволокли на выход, как подстреленного солдата, пока Зых, Валуа и Блок прикрывали с флангов, как студенты. Первым делом спросил я. Они справились, со смесью гордости и тревоги ответила проректор, и загнали мутантов по норам, так что у нас выкроилась свободная минутка на ваши поиски. Премного благодарен, вы подоспели точно в срок. Через несколько минут, что показались целой вечностью, отряд добрался до внешней бронированной двери. Именно там собрались юные маги, сторожа проход на случай новой атаки чудовищ. Мое появление сначала встретили охами и тихими вскриками, но когда поняли, что я отделался тяжелым испугом, разразились бурными аплодисментами. Парни и девушки улыбались и не жалели ладони, точно приветствовали любимого актера. Прежде меня не тешили подобными овациями, когда на каком-нибудь школьном мероприятии объявляли мой выход, ученики нарочито хлопали тише и унылее, чем остальным учителям. Теперь же я купался в лучах искренней радости, и это распирающее чувство лечило лучше любого колдовства. Возможно, впервые за всю жизнь я стал кому-то важен, а это дорогого стоит. Я ощущал себя Печкиным, которому наконец-то подарили велосипед, и ради такого можно и с морлоками сразиться, и с обрыва полетать. Поднимаемся в холл, распорядилась Алина. Раненых в лазарет, остальным полчаса отдыха. Заодно узнаем, сколько кристаллов добыли и сверим факты с планом. Сказано, сделано. Троих пострадавших от взрыва унесли, а остальные встали кругом у весов и принялись выгребать из мешков добытый минерал. И судя по тому, что крупнее горсти добычи не попалось, Мы серьезно отставали от графика. А сами кристаллики размерами и цветом напоминали морскую соль для ванн, только слегка светящуюся. 900 граммов за 2 часа, рыжая озвучила неутешительный итог. В 2 раза хуже, чем надо. Придется спускаться глубже. Карл Васильевич со вздохом пригладил усы. «Я кое-что видел там, на дне», — сказал я, рассматривая переливчатые россыпи на золоченой чаше. И когда все преподаватели с любопытством посмотрели на меня, продолжил. «Огромную, как этот холл, пещеру, а посреди — шар Монорода килона 20, подвешенный на тоненьких жилках. Вот только охранял его какой-то синий туманный червь». «Синий туманный червь?» Магистры в недоумении переглянулись. «Да, здоровенный такой змей, точно сотканный из марева или дымки». Он сказал, «Как же долго я тебя ждал, друг, или что-то вроде того. Не сочтите за наглость», — вкрадчиво начал клирик. «Но не ударялись ли вы затылком при падении?» «Нет», — покачал головой, не отводя взгляда от весов. «А вот тот упырь, что меня сбросил, так приложился, что череп треснул. А почему вы интересуетесь? Озеро, куда вы упали, находится на 6-м ярусе?» Пробасил Олег Игоревич. «Это всего на 3 уровня ниже балкона, с которого вас стащили. Там не водится ничего крупнее Кемали Антис Вулгарис, Кова, хамелеона Люда обыкновенного. Это тощие волосатые мутанты с огромными глазами», — подсказал старик. «От них мы вас и спасли. Но знаете, все это очень странно. Я изучаю подземелья под Сакрополисами всю жизнь, но ничего не слышал о говорящих мутантах. Даже если измененные когда-то и были людьми, то теперь одичали и полностью утратили дар речи. А столь крупные самородки встречаются ниже 20-го яруса», — в задумчивости кивнула Валуа. «И чтобы пробраться туда, понадобится целая армия архимагистров. Хотите сказать, это галлюцинации?» «Вовсе нет», — без особой убедительности произнесла Алина. «Чем глубже уровень, тем выше концентрация магии. Порой излучение столь сильно, что в проходах открываются пространственные аномалии. Не знаю, что это было, но я в своем рассудке уверен. Впрочем, чего спорить?» Я всплеснул руками, начиная немного подгорать из-за всеобщего недоверия. «Если там нет ничего опасного, пойдемте да посмотрим». Я хорошо запомнил это место. Противоположный балкон у берег озера, по ступеням в туннеле сразу налево. Чародеи переглянулись снова. «Мы много раз ходили тем путем», — сказал Захар. «Там нет никакой полости, лаз идет дальше, а треть версты спустя упирается в базальтовый лабиринт. Значит, пройдем еще раз. Если аномалия на том же месте, мы закроем 3/4 нормы за 2 часов. Нам все равно спускаться, так почему бы заодно не проверить? Потому что оставить студентов добывать кристаллы без присмотра — не вариант», — проворчала Блок. «Они и так дважды оказались в крайне опасной ситуации. Брать их с собой — тоже лишний риск. Проще говоря, во время поисков добывать минерал никто не будет. Так что если мы не найдем вашу чудо-залежь, то впустую потратим драгоценное время. И тогда точно не успеем наверстать упущенное». «Да там он, там, я видел его, слышал, держал в руках. Это не морок, не дурман. Так много чувств не могут ошибаться разом». Преподаватели пребывали в нерешительности, и тут слово взяли студенты. Из полукольца учащихся ступила Вика Брусилова, обвела всех настойчивым взором и произнесла: «Не мне вам, конечно, советы давать, но я бы попробовала найти эту жилу». Многие сокурсники поддержали девушку кивками, однако Алина продолжила гнуть свою линию. «Риски слишком высоки. Если мы ничего не найдем, то не успеем собрать двойную норму. А если найдем, у нас останется еще целый день на отдых», — с улыбкой ответил один из магов. «Предлагаю вынести вопрос на голосование», — предложил Зых. «Только мы тоже примем участие», — неожиданно заявила Виктория. «Норму добывать нам, и наказание в случае провала нести тоже. Поэтому считаю справедливыми учесть наше мнение». Проректору оставалось лишь развести руками, мол, делайте, что хотите. Большинство магистров проголосовали против моей задумки, за выступили только Захар и Карл Васильевич. Однако среди нижней палаты парламента все прошло не так однозначно. Моя инициатива получила 9 голосов и тем самым вырвала безоговорочную победу у скептиков. «Свет с вами», — процедила Блок. «Не маленькие, а последствия их знаете. Наша шестерка с боями спустилась на 6-й уровень. Поход занял около часа, несмотря на то, что мелких гадов испепеляли и разрывали на части без устали и остановки. Еще минут 40 ушли на отдых, восполнение сил и очистку заваленного туннеля. Мы прошли мимо выхода к озеру, однако яркого голубого свечения никто не заметил. Лаз шел под уклон и постоянно сужался. Если раньше можно было идти по два, то теперь пришлось растянуться в цепь. Минули 100 метров, 300, 700, а заветную пещеру так и не обнаружили. Хотя я точно помнил, что никаких развилок и ответвлений после ступени из магмы нет. А закончилось путешествие перпендикулярным Т-образным коридором, за которым начиналась изъеденная восьмигранными туннелями стена, сущий кошмар трипофоба. Разумеется, ничего хоть сколь-нибудь похожего на монородное сердце по дороге не попалось. Дальше идти бессмысленно. Зарубин встал напротив стены и подбоченился. По лабиринту не пройти в полный рост, а вы бы точно запомнили, если бы шли на четвереньках. Вы довольны? — прошипела Алина. Угробили столько времени ради тьма пойми чего. Да я же трогал, зараза. Жалкие попытки оправдаться никого не интересовали. Магистры один за другим развернулись и зашагали во свояси, пока я стоял перед преградой, свесив голову, и пытался найти хоть какое-нибудь объяснение тому, что случилось в подземелье. И когда уже собрался уходить, из крохотного отверстия под сводом донесся тихий злорадный хохоток. «Вы слышали?» Обернулся, чтобы предупредить товарищей, но те уже отошли на значительное расстояние. «Идемте, право дело», — окликнул Одинцов. «Не хороните себя еще глубже». Но я слышал смех. «Это тот самый голос, клянусь. Не стану же я врать, чтобы подставить всех, в том числе и себя. Это просто сквозняк, ваше сиятельство», — устало молвил Зых. «Прошу, поторопитесь. Надо еще решить, как быть дальше. Мы потратили на чепуху почти 6 часов. Начало Алина, когда все вновь построились у весов. В запасе осталось еще 10, тонкий пальчик указал на циферблат. План остался тот же, по 2 килограмма на человека. Но время сократилось почти на треть благодаря замечательным идеям господина Романского. Я уже не стал спорить и кричать о том, что видел и слышал. Мне все равно никто бы не поверил. Оставалось молча стоять и обтекать, ловя на себе взгляды со смесью сочувствия и тревоги. Удача быстро пришла, и столь же быстро исчезла, а вместе с ней и народная любовь. А ведь самая дичь ждала впереди, и я вполне мог пройти путь от обожания до лютой ненависти меньше, чем за сутки. Друзья, вперед вышел Бейкер, хотя это далось Пухлишу большой ценой, и пусть голос его не дрожал, зато заметно подрагивали пальцы. «Коль иного выбора все равно нет, так давайте постараемся и не ударим в грязь лицом. Нужно ускориться, ускоримся. Нужна удвоенная норма кристаллов, да будем втрое больше». Господин ректор спустился в ад и вернулся обратно, так почему бы и нам не повторить тот же подвиг? «Кое-кто уже пытался», — проворчал блондин задира. «Сейчас в лазарете отдыхает. Попробовать все равно стоит». Клаус развернулся и с вызовом посмотрел обидчику прямо в глаза. «Иного выбора нет. Тогда за дело», — Брусилова направилась к лифту. «Поболтать всегда успеем». Как оказалось, наша вылазка к озеру не прошла даром. Твари испугались жесткого натиска и предпочли забиться поглубже в норы, что освободило сразу 5 пар опытных рабочих рук. Для охраны туннеля хватало и одного преподавателя, а остальные помогали добывать кристаллы и подспудно следили за студентами, чтобы те не переусердствовали и не устроили очередной хлопок. Несмотря на все невзгоды и провалы, рюкзаки пополнялись столь часто, что пришлось снять их со спины и поставить под ноги. И если поначалу все пребывали в обреченном состоянии и морально готовились к экзекуции, то с каждым новым шорохом сияющих крошек настроение улучшалось, росла надежда на успех, а вместе с ней и скорость добычи. Угрюмое сопение уступило место робким разговорами, а им на смену пришли шутки и беззлобные подначки. И чем толще становились торбы, тем чаще под сводами туннелей звучали звонкие смешки. Все понимали, что точка еще не поставлена и класть головы на плаху рано, а значит стоит как следует поработать и вдоволь насладиться результатом. Дело спорилось так ладно, что мы не сразу заметили, как пролетели отведенные часы. Британцы связались с Алиной через выделенную пси-нить и сообщили, что пора подводить итоги. Подхватив отяжелевшие ноши, уставшие, но довольные студенты направились к выходу. В холле уже ждали захватчики, дюжина чародеев и полсотни пулеметчиков во главе с Картером. Лорд с хитрым прищуром покуривал трубку и наблюдал, казалось, за каждым моим жестом. Похоже, ему не терпелось узнать, кто же одержал верх в споре. Студенты меж тем выстроились в очередь, подходили по одному и под пристальным надзором ссыпали добытое в бак. И судя по тому, как быстро клонилась стрелка к заветной отметке, у нас были все шансы на победу. Сумка за сумкой, горка за горкой, а острие все ближе и ближе. И когда осколки показались в небольшом обзорном окошке на боку емкости, стрелка остановилась аккурат за пару миллиметров до нужного числа. Хо-хо. Даллас самодовольно ухмыльнулся. «Кажется, вы проиграли, сэр. Тут явно не хватает пары унций. Да вы издеваетесь». Я в полнейшем ступоре уставился на циферблат. «Недовес меньше 100 граммов. Но это недовес», — философски изрек налетчик. «Так, подождите. Ребята, я обернулся к сникшим чародеям. Проверьте карманы, воротники, да хоть в трусы загляните. Наверняка где-то что-то завалилось. Вытряхните еще раз рюкзаки». Нам важна каждая крошка. Умение проигрывать порой важнее, чем умение побеждать. Особенно для джентльмена вашего ранга и статуса. Мы еще не закончили, огрызнулся я, несмотря на возможные последствия. Студенты второй раз подошли к баку и вытряхнули из сумок не только кристальную пыль, но и обычную. Однако и этого не хватило, чтобы сдвинуть стрелку хоть на йоту. Положение бы спас крупный, с перепелиное яйцо, самородок, да только второй раз чуда не случилось. И никто не вытащил спасительный минерал из-за пазухи или потайного кармашка. Вы проиграли, толстое кольцо спорхнуло с обветренных губ. Смиритесь и примите свою кару с достоинством, как истинный дворянин. Я шумно выдохнул и попытался успокоиться, но в голове вертелись мысли одна другой хуже. Какое наказание может придумать безумный британский садист? Дьявольский ветер, когда человека в упор расстреливали из пушки. Келевание, когда приговоренного протаскивали под днищем корабля, порка плеткой-девятихвосткой, излюбленное наказание в морском флоте, зачастую приводившее к долгой и мучительной смерти, или же нечто еще более ужасающее, на что способен воспаленный разум изувера. Завтра перед началом работ мы обсудим условия вашего проигрыша. Картер медленно, точно авианосец, развернулся и побрел к выходу, цокая попеременно тростью и протезом. «Гадбе, мистер Ридстер, не переживайте», — сказал Захар, когда британцы удалились. «Во всей этой истории есть свой плюс, причем большой. Да неужели?» — хмыкнул, глядя вслед алым камзолом. «И какой же, если мы почти собрали удвоенную норму, то с обычной справимся в 2 счета, и у нас появится достаточно времени для вдумчивого общения без посторонних глаз, а может и излишки Монрада». Глава 11. Угрюмый, голодный и зверски уставший, я вернулся в свою обитель, решив по возможности абстрагироваться от грядущих невзгод и перенести все тревоги на завтра. Что толку терзаться злыми домыслами, если все равно ничего не изменишь? Уж лучше хорошенько отдохнуть и подготовиться к завтрашней экзекуции душевно и телесно, чтобы не нанести чрезмерный вред ни тому, ни другому. «Добрый вечер!» Ева вскочила из-за обложенного папками стола и с улыбкой поклонилась. «Как все прошло?» Но после того, как увидела грязного, побитого и оборванного начальника, ойкнула и сложила руки на груди. «Простите, я сейчас же приготовлю вам воду. Прошу за мной». Я побрел следом, будто зомби, слабо понимая, что вообще происходит. Добравшись до спальни, привалился плечом к дверному косяку и почти сразу задремал под тихое журчание струй. Очнулся же от гулкого лязга и сразу потянулся к револьверу. И не зря. Из-за занавешенного ширмой алькова в дальнем углу комнаты вышла объемистая бронзовая ванна, дерганно перебирая львиными лапами. Служанка с закрытыми глазами держалась пальцами за бортик и вела емкость, как собаку на прогулке. Вода в ней притом начала исходить паром, и когда ванна остановилась у кровати, все было готово к расслабляющему купанию. «Так ты, маг?» – удивленно пробормотал, глядя на блондинку. «Да, ваше сиятельство», – Ева присела в книгсоне. «Моя стезя – бытовое колдовство. Я владею всеми стихиями понемножку, только для того, чтобы помогать по хозяйству. А вы не стойте, раздевайтесь, а я пока подберу вам свежую одежду. А с этой что делать? Бросьте на пол. Заштопать ее не сможет даже личный портье императора, так что проще от нее избавиться». Стоило окровавленным тряпкам упасть под ноги, как окно распахнулось само собой, а закрученный вихрем воздух поднял лохмотья и унес в сторону моря, где те вспыхнули, как промасленная пакля, и разлетелись пеплом на ветру. «Ничего себе царапины!» — секретарша присвистнула, осматривая мою спину. «Вы там чем в подземелье занимались?» Хотел сострить в ответ, но не придумал ничего умнее драл мутантов, поэтому предпочел промолчать. Отчасти потому, что по большей части мутанты драли меня, а чем красноречиво намекали отметины по всему телу. «Думаю, в лазарет бежать не стоит. Справлюсь и сама. Раны длинные, но не глубокие. Ай, простите», девушка отдернула ладони. Надо как можно скорее их промыть. Садитесь, а я налью вам холодного пива. Ядрить меня в ногу, вот это житуха. Был заштатным учителем литературы, стал самым настоящим Геральтом, мать его, из Риви. Днем сражался с чудовищами, вечером откисаю в ванной, а мне прислуживает фигуристая милаха с внешностью фотомодели. Прошу, наслаждайтесь. Ева опустила на бортики серебряный поднос с запотевшей кружкой, будучи притом в одном лишь полупрозрачном халатике с закатанными рукавами. Заметив мой остекленевший взгляд, красотка мило улыбнулась. «Надеюсь, я не сильно вас смущаю, мне пришлось раздеться, иначе я намокну еще больше». Я наклонился вперед, чтобы с одной стороны спрятать причинное место за подносом, а с другой подставить помощнице спину. В тот же миг водяные змеи заструились по ранам, унося в сливной желоб грязь, заразу и боль. Одновременно с этим левая ладонь парила над кожей и затягивала ссадины лучом теплого золотого света. И это ощущение, скажу я вам, настоящая магия. Ничего подобного на земле вы никогда не попробуете, включая даже массаж, когда намасленная голая азиатка трется о вас с ног до головы. Да ради такого я бы каждый день сражался с чудовищами, чтобы в конце трудового дня получить такой отдых. Хрен с ними, с британцами, жизнь-то, похоже, налаживается. Я закончила, с томным вздохом доложила Ева, но ваши мышцы слишком сильно напряжены, и без должного ухода будут болеть с утра. Позвольте сделать вам массаж, а, да, конечно, отхлебнул щедрый глоток и кивнул. Делай, что хочешь и ни в чем себе не отказывай. Тонкие пальчики легли на плечи, как на клавиши пианино, и я приготовился нырнуть в крещендо чистого наслаждения, как вдруг в дверь кабинета настойчиво постучали. «Господин ректор», — раздался голос Алины, — «вы еще не спите? Мне надо кое-что обсудить. Вот же принесла нелегкое». «Ничего страшного», — служанка с улыбкой достала из гардероба тяжелый махровый халат, просторные домашние брюки и сорочку. «Подать вам чаю или вина, давай и то и другое. Разговор, похоже, предстоит обстоятельный». После подземного променада рыжая тоже успела привести себя в порядок и переоделась в облегающее вечернее платье с открытыми плечами, а чтобы не слишком радовать меня видом, накинула на них тонкую из сине-черную мантию, очень подходящую ее ведьмовской натуре. Ева поставила на круглый журнальный столик поднос, после чего удалилась. Выждав, пока цокот каблучков полностью не стихнет, Блок обвела ладонью круг и сжала кулак, и свежий бриз, проникающий сквозь многочисленные щели в окнах и створках, тут же стих, а я почувствовал сгустившийся воздух. «Молву разносит ветер», — шепнула колдунья. «Теперь нас никто не услышит. Это не так безопасно, как прямая псинить, но все же лучше, чем просто запертые двери. О чем вы хотели поговорить?» Я взял крепкий чай с лимоном, благоразумно посчитав, что мешать пиво и вино себе дороже, несмотря на развитую магическую медицину. «А вас, гостья, посмотрела мне прямо в глаза. Вот так сразу», — усмехнулся и отсалютовал ей чашкой. «Не поясничайте. Сейчас не до шуток. Шпионы по обмену сильно попортят нам планы. И так часто видеться уже не получится. И уж тем более свободно обсуждать грядущее сопротивление. Ну почему же? Мы можем разыграть перед ними семейную пару и спокойно обсуждать все самые важные в кровати перед сном». Алина смежила веки и сжала челюсти так, что я услышал тихий скрип. Похоже, холодный и чрезмерно строгий характер, лишь маска, а внутри кипит вулкан страстей, пусть и накрытый толстой ледяной корой. Интересно, что будет, если хорошенько поддать жару и вызвать непреднамеренное извержение. Я уже начинаю жалеть, что не примкнула к Одинцову. Она вздохнула и покачала головой. «Неужели вы не понимаете, что чем дольше захватчики оккупируют Сакрополис, тем больше Монрада похитит? А мы до сих пор понятия не имеем, для чего он им нужен, а какие могут быть варианты?» «Самые разные», — Алина пригубила вино, не сводя с меня колючего взора. «Западная наука все чаще находит применение минералу на поле боя. Результаты, разумеется, строго засекречены, но кое-что все же удается добыть. Например, немцы научились обогащать Монрадом боевой газ и перемещать его под землей, минуя тем самым любую защиту. Американцы же пытаются создать современный аналог древних китайских фейерверков, так называемую ракету. Вместо пороха у нее обогащенный кристальной пылью состав, а головная часть несет мощнейшую монородную бомбу. По задумке такая ракета должна перелетать океан и наводиться феромонтами точно на цель, а прямое попадание способно потопить тяжелый линкор вроде того, что стоит у нас на рейде. Но это лишь вершина айсберга. Никто доподлинно не знает, на что способны их сумрачные гении. Так что чем быстрее избавимся от врага, тем будет лучше не только для нас, но и, возможно, для всего мира. Звучит тревожно, я постучал ногтями по столешнице. Не то слово. Поэтому наша первоочередная задача – найти источник помех. Скорее всего, он на одном из кораблей, но у нас не хватит сил потопить их все сразу. Если бы такие силы были, я бы не чаевничала сейчас с вами. Я вам настолько противен? – спросил в лоб, пытаясь расшатать почву под ногами. Причем тут это? Девушка слегка смутилась. Я бы занималась более полезными делами. Так что играть в наперстки – верный путь в могилу. Мы вполне можем собрать силы для одного удара, но если промахнемся, нам всем конец. Поэтому надо любой ценой выяснить, где находится источник пси-барьера. Как только уничтожим его, тут же запросим помощи блокаде конец. А если он на линкоре? – спросил самое очевидное, что пришло на ум. Мы и его потопим, это обсудим позже, когда выясним все наверняка. Алина поставила пустой бокал и встала. Спокойной ночи, ваша светлость. Постарайтесь хорошенько выспаться. Рыжая многозначительно посмотрела на входную дверь. Потому что завтра нас оседлают так, что не слезут до самого финала. После визита боевой настрой заметно поубавился, а тревожных дум, наоборот, стало еще больше. Ева меж тем куда-то запропастилась. И я принял стопку Джека в качестве успокоительного и лег спать. Заснул на удивление быстро, зато встал ни свет ни заря, долго ворочался под одеялом, покуда мягкая перина не превратилась в ложе йога с гвоздями. Предстоящее наказание лишило покоя и сна, и я чувствовал себя как перед походом к стоматологу для лечения гнойного пульпита, который, как известно, не берут анальгетики, и терпеть всю процедуру придется на живую от начала и до конца. Я пытался утешить себя тем, что Картер вряд ли станет пытать до полусмерти, все-таки я крайне важен для исполнения его плана. А если и устроит нечто подобное, то развитая магическая медицина быстро поставит меня на ноги. Правда, наличие клириков могло сыграть и в обратную сторону, зная, что меня могут буквально вытащить с того света, Даллас легко осмелится на самые зверские истязания. Впрочем, чего гадать, от судьбы не уйдешь, а с подводной лодки, ну, или из осажденного города, не сбежишь. Оставалось только надеяться на лучшее и готовиться к худшему. И раз уж сон не шел, а кусок не лез в горло, я решил немного прогуляться в компании мистера Даниэлса и подышать свежим воздухом. Я наспех облачился в серую тройку, накинул сверху легкий плащ и фетровую шляпу, после чего спустился в холл. Несмотря на сгустившийся под утро туман, площадь перед Академией оставалась девственно чистой, и с высокой лестницы открывался отличный вид на прилегающие дугой кварталы. Глотнув из загодя припасенной фляжки, я неспешно побрел по направлению к подернутому мороку парку, и прогулка оказалась полезной не только для здоровья, но и для осознания творящихся в городе вещей. Ведь с высоты моей башни все кажется далеко не таким страшным, и можно даже подумать, что ничего серьезного не происходит. Однако при первом же взгляде на улице все вставало на свои места, с ублюдками нужно кончать как можно скорее. Прежде чистые, без пылинки, тротуары теперь устилал мусор. Битые бутылки, вощеная бумага и объедки, а моча и блевота на резных полуколоннах были столь же обыденными, как лужи в дождь. На каждом перекрестке стояли блокпосты, но так как жители даже не думали оказывать сопротивление, налетчики быстро впадали в скуку и пытались залить ее ворованным алкоголем. Однако просто так пить неинтересно, надо поиздеваться над прохожими, показать свою удаль над беззащитными людьми, поэтому те старались держаться от перекрестков как можно дальше. И первыми, кто перестал выходить на работу, стали дворники, ведь им доставалось от пьяной солдатни больше других. Как я понял, почти весь город работал исключительно на снабжение магов самым необходимым. И вокруг площади сплошными рядами тянулись ателье, мастерские, книжные магазины, рестораны и бутики. В начале оккупации там еще пытались торговать, но затем в спешке закрыли витрины ставнями и вынесли столько товара, сколько успели. А что не успели, вынесли хреновые альбионские викинги, таща на свои корыта все, что плохо лежало. И раз Даллас никоим образом не пресекал подобные бесчинства, значит считал их не мародерством, а сбором заслуженных трофеев, что лишь подтверждало его славу бесчестного морского разбойника. Но рано или поздно выродки присытятся и виски, и грабежом, и перейдут на более тяжкие преступления. И как вскоре выяснилось, Поползновения в эту сторону уже шли полным ходом. Стоило мне добраться до парка, как из-за угла донесся сдавленный женский крик. Около разгромленного кафе кучковались красные камзолы, а к ним под конвоем тащили девушку в кремовом платье. Та пыталась вырваться, но это лишь раззадоривало подонков. Не нужно быть гением, чтобы понять, ее ведут явно не чаем угощать. И несмотря на вспотевшие ладони и гулко ухнувшее сердце, я резко развернулся и направился прямо на них. Солдаты, хоть и успели накатить с утра, либо же не протрезвели с ночи, тут же срисовали незваного гостя и сняли с плеч карабины. Я развел руки в стороны, демонстрируя исключительно мирные намерения, и широко улыбнулся, хотя самого подташнивало от страха и чертей напротив. Но пройти мимо я бы не смог, ни раньше, ни сейчас. Я бы вряд ли одолел негодяев в честном поединке, поэтому всегда носил с собой всякие приколы вроде перцового баллончика и не стеснялся поднимать шум. Обычного этого вполне хватало, чтобы спугнуть шваль, а уж теперь таких приколов имелся целый арсенал. «Халт!» — гаркнул самый молодой морпех. «В хого истхире, матхиф романской, редстаров тхе ацадимант майоров тхе циты», — ответил по-английски. Бойцы тут же встрепенулись и нацелили на меня оружие, будто я сказал, что собираюсь сжечь их всех к ядреной матери. Похоже, ребятки страсть как боялись колдунов, особенно вражеских. И несмотря на тычущие в грудь стволы, я приосанился и расправил плечи, чувствуя власть над залетными придурками, как мастер спорта по боксу, над малолетней гопотой. «Что вам здесь нужно?» — дрогнувшим голосом выкрикнул постовой. «Решайте вопросы с капитаном. Я лишь хочу узнать, куда вы ведете эту женщину». На допрос, после недолгих раздумий, сказал самый старший и явно самый ушлый. «Она воровка. Это ложь», — простонала пленница. «Я работаю в пекарне. Шутуп, в харе». Брит замахнулся на нее прикладом, и в тот же миг дерево вспыхнуло, как порох, и разлетелось мелкой щепой. «Понятия не имею, как так вышло, я просто от всей души пожелал, чтобы с карабином что-нибудь случилось и тот не смог бы навредить незнакомке. Это чувство очень схоже с тем, когда вы роняете любимую чашку, резкий испуг, выброс адреналина и тщетная попытка поймать вещь до того, как та вдребезги разобьется об пол. Обычно этим все и заканчивается, но у меня получилось исправить непоправимое. Похоже, смена в подземелье не прошла даром для моего дара». Солдаты в ужасе вздрогнули и отшатнулись. Один особо слабонервный выстрелил, правда, в воздух, остальные затрясли штыками перед лицом с утроенной силой. «Да вы знаете, что с вами сделают, если мы подадим рапорт?» Старшой сразу протрезвел и попытался надавить на меня таким невероятно пугающим оружием, как бюрократия. «А вы знаете, что будет, если мы сотру вас всех в порошок прямо здесь?» — спокойно произнес я, готовя противников к сокрушительному понту. «Ничего». Подождал, пока британцы похлопают глазами и в недоумении переглянутся, после чего продолжил. «А знаете, почему? Я вам объясню. Потому что если со мной что-либо случится, и магистры, и студенты откажутся добывать манарат, вы, конечно, попытаетесь их заставить, но, во-первых, на это уйдет время, а во-вторых, работать они будут с куда меньшим усердием. А чем дольше вы тут торчите, тем выше вероятность, что мимо пройдет какой-нибудь корабль и завернет поинтересоваться, что это за странный туман повсюду и почему с Акрополис который день не выходит на связь. Если же Картер захочет нивелировать простой, а он захочет, ведь это вопрос жизни и смерти, то ему придется послать в шахты уже своих колдунов. И тогда, шагнул вперед и понизил голос, и морпеху не оставалось ничего иного, кроме как отступить. Маги поднимут бумаги и узнают, благодаря кому поставлены на конный успех всей операции и их собственные жизни. А теперь ответь, боец, кто важнее для капитана? Верховный чародей и глава академии или шайка балбесов, которых в каждом порту, как грязи? Вы бы лучше не пугали, один из стрелков опустил оружие. А помогли, мы полгода баб не видели, а в этом гребаном городе нет ни одного борделя. И поэтому вы решили пустить по кругу первую встречную, произнес таким тоном, что камзолы отступили еще на шаг. «Я вам ничем помочь не могу, мы в блокаде, и привезти шлюх неоткуда. Но если совсем не втерпешь, можете покрутить голландский штурвал, как вы на Западе любите. Если же узнаю, что хоть кого-нибудь из местных тронули пальцем, или, не дай Боже, чем-то другим, я перебью вас всех до единого. И поверьте, лорд-коммандер мне ничего не сделает. Не потому, что уважает или хорошо относится, а потому что вы для него, расходный материал, а мы – невосполнимый ресурс. Вопросы есть, черт с ними. Старший сплюнул и закинул винтовку на плечо. Пусть уходит. Благодарю, ваше сиятельство. Булочница поклонилась в пояс. Огромное спасибо. Век этого не забуду. Я махнул ей рукой и собрался в академию, как вдруг услышал неподалеку тихие хлопки. Из тумана, пыхтя трубкой, вышел лорд-командир в сопровождении тройки офицеров и четырех громил. Уж не знаю, то ли я так увлекся спасением, то ли бриты использовали магию, но появление столь крупного отряда осталось полностью незамеченным. Гляжу, вы нашли себе развлечение прямо с утра, господин ректор. Я хотел бы обсудить поведение ваших людей, ответил я, пока не растерялась вера в собственные силы и возможности. Если они будут так наглеть, то и до восстания недалеко. Неужто вы думаете, что нас испугает пара тысяч изнеженных гражданских? Картер хмыкнул. Впрочем, я готов пойти на кое-какие уступки вроде ужесточения дисциплины, но, разумеется, не из доброты душевной, а в обмен на что-нибудь полезное, скажем, на стабильное увеличение добычи манрода. Впрочем, не стоит забегать вперед, я привык решать проблемы по мере их поступления, и сейчас на очереди наш спор. Вы готовы понести заслуженное наказание? Я судорожно сглотнул. Спокойствие палача вызывало куда больше страха, чем показная жестокость. Это означало, что он настолько преуспел в пыточном деле, что успел им полностью присытиться. И как следствие, обычных истязаний ему мало, а годы практики позволили скопить солидную коллекцию самых изуверских методов. Вижу, что не готовы. Но ничего, мы все чему-то учимся впервые. Картер поманил за собой и, вальяжно прихрамывая, зашагал в сторону академии. Как учил великий Сунь Цзы, быть чрезмерно жестким со своими солдатами глупо, ведь ты будешь их бояться. Но если и вовсе их не наказывать, они станут опаснее врага. Это знание особенно полезно в море, когда вокруг тысячи лиг воды, и помощи ждать не от кого. А на твоих плечах целый плавучий город со своими законами, преступниками и судами. Однако не нужно много ума, чтобы держать всех в узде, ведь все кодексы давно написаны, а методы отточены. Для порядка, Даллас покосился на меня и выпустил струйку дыма, нужна воля. Ведь матрос для капитана, что сын родной, и порой бывает крайне сложно наказать его в соответствии с проступком. Но если этого не сделать, хаос поглотит весь экипаж со скоростью лесного пожара. Нужно четко различать благодушие с попустительством, а справедливость с мягкотелостью. Иначе, господин ректор, корабль никогда не достигнет берега, а капитан – цели. Мы вошли в холл, где у весов уже построились студенты и преподаватели. Я хотел встать рядом с ними, но Картер опустил предо мной трость, точно шлагбаум. Вперед вышел офицер с рыжими усами и выставил перед собой небольшой мешочек, где, судя по характерному хрустящему звуку, находились игральные кости. На флоте таким образом обычно выбирают палача. Лорд вынул из кармана черный кубик и положил в мешок, после чего приспешник тщательно его потряс. Темная кость для того, кто исполнит наказание, ибо виновный уже известен. Но мы на суше, и я решил немного изменить правила. И, пользуясь правом победителя в споре, назначаю палачом вас, мистер Романский. Второй офицер протянул мне плетку-девятихвостку из толстенного пенькового каната. Канат сперва распустили на три веревки в палец толщиной, а их, на три тонких жгута с завязанными узелками. Всякой жести вроде вплетенных в концы лезвий или когтей не заметил, но даже такая плеть сможет причинить невыносимые страдания. В конце концов, кому как не ректору наказывать своих подчиненных и учеников. Впрочем, налетчик ехидно сощурился, вы можете передать это право любому из нас, но мы, уж поверьте, сдерживаться не станем. Я сжал шершавую оплетку в холодных влажных пальцах. Рукоятка притом находилась на уровне пояса, а концы стелились по полу, такой длины они были. Страшно представить, что будет, если с размаху приголубить такой прелестью по спине. И ладно, парня, а если жребий выпадет девушке, так как виноваты в недоборе все, один из вас разделит общую вину. По удару за каждого, и того 20 плетей. А теперь берите кости, и да сохранит фортуна ваши шкуры. Глава 12. Первым из строя шагнул Одинцов с явным намерением вызвать огонь на себя. Это был бы отличный вариант. С одной стороны, такой бугай без труда выдержит и более жестокую порку, а с другой хорошая выволочка пойдет на пользу этому наглому буйному медведю. Вот только вероятность взять джекпот в первом ходу, самая маленькая. Из моих увлечений теорией вероятности, Думал научиться обносить казино. Ага, я знал, что шанс вытащить черный кубик равен единице, деленной на количество кубиков в мешке. Но как вскоре выяснилось, после каждого жребия корзина обнулялась. Олег Игоревич вытащил белую кость, после чего получил приказ бросить ее обратно. А перед тем, как подошел второй участник, мешок как следует встряхнули, тем самым сбросив счетчик на исходную позицию. Вторым шагнул Захар, за ним Рауль. Понятно, что мужчины пытались оградить студентов и женщин от истязания, вот только обоим не повезло. Третьим хотел выйти Карл Васильевич, но его опередил Бейкер. «Позвольте мне, профессор, вот уж не ожидал такого рвения от робкого студента». Но удача отважному пухлишу и не улыбнулась, как и всем остальным юношам. Чародеи бесстрашно подходили к британцу, с вызовом смотрели в глаза и с гордо поднятым подбородком касались костей, но заветный приз не вытащил ни один из храбрецов. Настал черед женской половины коллектива. Блок тут же подалась вперед, но ее остановила Вивин со словами: «Уступите, леди, я предпочитаю пожестче». Но и красноглазую ждала неудача. Зых после недолгих сомнений хотел занять свою очередь, однако Алина вежливо заступила старику дорогу. «Не сейчас, подождите еще». Дрожащая ладонь скрылась в горловине, пошелестела немного и вынырнула обратно, и на бледной коже отчетливо проступил черный кубик. «Зараза!» Рыжая вздохнула и сжала губы, однако отнекиваться от жребия не стала. «Закон суров, но это закон», — с ухмылкой изрек Даллас. «Пожалуй, раз уж метка выпала даме, я проявлю великодушие и позволю передать ее». В холле воцарилась напряженная тишина, но только другой даме. «Алина!» Вивин шагнула к подруге. «Дай мне». «Нет», — без раздумий сказала проректор и добела сжала кулак. «Это моя доля, и мне ее нести. Делайте, что должно. Показательная порка проводится перед всем экипажем. В данном случае, перед коллективом. Но мы вовсе не варвары, госпожа Блок. Встаньте лицом к окну и спустите платье до пояса. Так мы будем видеть лишь ваш силуэт». Девушка подчинилась, смиренно встав справа от лестницы на фоне высокого стрельчатого витража. Утренний туман рассеялся, солнце поднялось выше, и мы в самом деле не разглядели бы ничего лишнего, кроме изящных изгибов спины. «Паре моих штурмовиков придется вам помочь. После нескольких ударов вам будет крайне сложно стоять на ногах». Картер говорил это таким тоном, словно речь шла о поездке на велосипеде, и от всего происходящего меня начинало потряхивать. «Но не переживайте, женщины их давно не интересуют». Двое громил встали по бокам от приговоренной. Один отстегнул от пулемета ремень, второй опутал им тонкие запястья и привязал к стволу, после чего оружие взвалили на плечи на манер виселицы. Алина спокойно стояла с поднятыми руками, стоически терпя постыдные неудобства и не произнося ни звука. Зато лорд-ублюдок руководил действом с превеликим удовольствием и наслаждался каждой секундой представления. «Возьмитесь покрепче за сошки и приклад», — посоветовал Картер. «Будет не так больно, как просто висеть на ремне». «Отлично. Теперь что касается зрителей. Вы здесь не для красоты. Ваша задача – внимательно наблюдать за экзекуцией и делать правильные выводы. Перед вами – наглядная демонстрация того, что ждет за несоблюдение условий нашего договора. Невыполнение нормы – 20 ударов. Неуважительный тон – 30. Ложь – 40. Нарушение приказа – 50. Нападение на моего человека – 100. Через каждые 10 плетей вас будут лечить. Так что на быструю смерть не надейтесь, вы познаете боль каждого удара, прежде чем отойдете в мир иной». Студенты стояли, будто статуи, не смея ни шелохнуться, ни лишний раз вздохнуть. Страх сковал их по рукам и ногам, заточил в невидимые железные девы, и все, что им оставалось, незряче смотреть в пустоту. Если кто-то отведет взгляд или опустит голову, госпоже Блок добавит одну плеть. «Наблюдайте внимательно и в будущем старайтесь поступать так, чтобы эта порка стала последней. Господин Романский, ваш выход. Чрезмерно усердствовать не заставляю, но если увижу, что вы сдерживаетесь, плеть тут же перейдет к моему человеку, а наказание начнется сначала. И еще, захватите с собой клирика. Так, на всякий случай. Мне никогда не доводилось орудовать подобной штукой, хотя умеренную тему я уважаю, но все же плеть, не кнут, с ней большого ума и сноровки не нужно». Встал на приемлемое расстояние, замахнулся из-за плеча, рубанул. «Главное не жульничать, как бы не хотелось ослабить страдания, иначе будет еще хуже». «Давайте», — прошипела пленница, когда я встал на исходную. Не стоит растягивать удовольствие этим плебеям. Магистр старалась держаться изо всех сил, но после первого же удара колени подкосились, а туфельки заскребли по мраморной плите. В гробовой тишине хлесткие щелчки так ударили по ушам, что я сам невольно стиснул зубы. «Весьма недурно», — похвалил Даллас, равнодушно посасывая мундштук. «Продолжайте в том же духе». На пятом ударе страдалица запрокинула голову и исторгла звериный рев, от которого и без того холодная кровь застыла в жилах. Вопль эхом пронесся над сводом и, казалось, пронзил тело насквозь, как близкий взрыв. Кто-то из студенток тихонько всхлипнул, и я невольно оглянулся, о чем тут же пожалел. Почти у всех девушек на скулах блестели серебряные полоски, а парни смотрели с такой ненавистью, будто я устроил все это по собственной воле. Особенно яростно выглядел Одинцов, ноздри раздувались от частого дыхания, лицо побагровело, а кулаки сжались так, что побелели пальцы. Я боялся, как бы у здоровяка не сдали нервы и он не кинулся на британцев. Так-то я ничуть не против возмездия, но победить мы не сможем, а потом придется пороть обоих еще дольше. Олег тоже все понимал и сдерживался, как мог, но если все продолжился в том же русле и дальше, я бы не дал на его счет никаких гарантий. Не отвлекайтесь, сударь, вашим подопечным еще манарат добывать. После 10-го удара Алина повисла на ремне и перестала издавать какие-либо звуки, кроме чуть слышных стонов. Я стоял достаточно близко, чтобы видеть не только силуэт, и то, во что превратилась узкая аккуратная спинка, вызывала оторопь и дрожь. Кожа не лопнула, несмотря на крайнюю нежность, однако взбухла уродливой сеткой рубцов, каждой толщиной в половину мизинца. Местами, там, где на плетках бугрились узлы, проступили капельки крови, но я даже думать не хотел о том, что будет еще через десяток плетей. «Подлечите ее», — неожиданно распорядился мучитель. «Если она потеряет сознание, то не прочувствует половину отмеренной кары». «Хватит», — тихоня в очках взмолилась сквозь слезы. «Пожалуйста, смилуйтесь над ней». Я медленно повернулся и сжал рукоять так, что затрещали волокна. «Если ублюдок вздумает выпороть еще и студентку, далеко не факт, что у меня получится сдержаться. Импульсивность – не самая яркая моя черта, но у всего есть предел, в том числе и у терпения. Смиловаться». Картер подошел вплотную к девушке, и та опустила заплаканные глаза. «Разве это похоже на жестокое наказание? Разве с ее ран упала хоть капля крови? Ты должна не просить, не умолять, а благодарить за то, что я не растерял в походах все свое благородство. А ведь в моей коллекции есть такие экземпляры, что кожа потом свисает лоскутами. А теперь будь умной и послушной девочкой и принеси извинения. Я вижу твои благие намерения и боль за любимого преподавателя. Поэтому слов вполне хватит, чтобы искупить свою дерзость». «Простите», — пролепетал дрожащий голосок. «Вот видишь, ничего сложного. Я же не прошу ползать на коленях и целовать мне ботинок. Ведите себя, как подобает, и никто не пострадает». «Вы закончили, господин Зарубин?» «Да, лорд-командир». Захар стряхнул остатки золотого тумана с пальцев и отошел в сторону. Поработал клирик на славу, рубцы превратились в едва заметные красные полоски, как от расчеса. Однако Алина все равно не могла стоять прямо и с трудом дышала. «Славно. Продолжайте, ваше сиятельство». Плеть со свистом упала промеж лопаток. Проректор выгнулась дугой и дерганно заплясала на цыпочках, словно ужаленная током балерина. Всхлипы позади стали громче, мучитель явно не считал их помехой для воспитательного процесса, и многие колдуньи не сдерживали слез. Плакал из их, промокая веки платком, и старика было еще жальче, чем узницу напротив. Рауль стоял мрачнее тучи, Олег едва не прожег плиты под стопами от гнева, Вивин закрыла рот ладонью и смотрела на мучения подруги сквозь широко расставленные пальцы. На 15-м ударе несчастная потеряла сознание. Клирик тут же бросился к ней и воздел ладони над истерзанной плотью, и все же девушка очнулась далеко не сразу. «Лорд-командир», — процедил Захар, с трудом сохраняя спокойствие. «Она едва держится. Боюсь, еще 5 плетей, и придется класть в лазарет. А вы не бойтесь, ваша светлость, не бойтесь. Совершить проступок и получить снисхождение — это дурной пример. Тогда все усвоят, что можно творить что угодно, а потом пустить слезу и прикинуться бедной зайкой. В исполнении приговора есть незыблемый постулат. Больше, пожалуйста, меньше, нельзя». Я старался делать паузы между замахами, то и дело потирая плечо, мол, устал, сустав болит. Не знаю, заподозрил ли британец подвох, но вмешиваться и понукать не стал. Когда же счет вышел, Громилы медленно опустили Алину на пол, сняли путы и вернулись на свои места. «Отнесите ее в больницу», — распорядился Картер. «И не забудьте, что к полуночи вам надо добыть пут кристаллов». Захар накинул на волшебницу куртку, взял на руки и понес в левое крыло. «Я же стоял на месте с опущенной плетью и неотрывно смотрел на то место, где лежала подчиненная. Студенты торопливо шли к лифту, а я не смел даже покоситься в их сторону, потому что злобные взгляды жгли спину не хуже кнута. И хоть в самом избиении моей заслуги нет, я и только я виноват в том, что не сумел выиграть спор. Ведь если бы не дурацкое падение в пропасть, если бы не настойчивое требование отыскать загадочный самородок, мы бы справились с задачей и никто бы не пострадал. Дерьмо. От взлета до падения, один шаг, да и тот чертовски короткий. Я стоял как вкопанный, пока не остался в холле один. Затем поднялся в покое, отправил Еву погулять и налил полный стакан виски. Хотел хряпнуть залпом и как следует нажраться, но замерз поднесенным к губам напитком. В янтарной глади отразилось лицо, лохматое, с отросшей неухоженной бородой и заметно опухшее от неуемных возлияний. В мутном зеркале я видел истинного виновника всего, что случилось. Если бы я меньше квасил, а больше узнавал о мире и развивался, подобной напасти бы попросту не случилось. Моя лень, жажда легких развлечений и наплевательское отношение ко всем, включая себя, вот настоящая причина проблем и неудач. И не только в этом мире, но и на Земле, где все сложилось бы иначе, если бы я проявлял больше сочувствия, а не хлопал дверьми и не крутил факи. Я всегда отталкивал тех, кто был хоть на йоту успешнее. Считал их достижения проявлением вселенской несправедливости, а не банально замаскированную зависть. Да, у моей ершистости есть объективные причины, но вместо того, чтобы осознать их, проработать и выправить, я поддался им целиком и полностью и стал тем, кем стал, перевалившим за экватор жизни одиноким лузером без надежд, мечтаний и перспектив. И даже получив новое рождение, новый статус и новый шанс, благополучно пролюбил запредельную фору, что могла открыть доселе невиданные горизонты. Дрогнувшая рука пустила волну, а отражение исказилось и словно расплылось в ехидной ухмылке. «Куда ты денешься, неудачник и бездарь? От своей натуры не сбежать, так что смирись и не рыпайся, а то факапнешься уставшим. От осинки не родятся апельсинки, а талант нельзя заработать, он либо есть, либо нет. И вся твоя убогая писанина – прямое тому подтверждение. Сколько полновесных романов ты выдал? 25? Ну и сколько миллионов заработал? Сколько людей вспомнит твое имя? До чего так далеко заглядывать? Сколько рукописей издали на бумаге? 2, и те в мягком переплете и в умирающей и больше никому не интересной серии? Слушай, без ноги не победит в марафоне, без руки не подтянется 100 раз, а немой не выиграет песенный конкурс. Так зачем страдать, зачем раз за разом биться лбом в стену в глупой надежде хоть на какие-то изменения? Кем родился, тем и пригодился. Многие вообще коптят воздух без каких-либо целей и стремлений. Расслабься, потискай служанку, хорошенько выпей и плотно закуси. Чем плоха такая жизнь? Да многие душу продадут, лишь бы жить так же. Так что давай, не закапывайся и не занимайся самоедством. Один стакан, и все невзгоды исчезнут, как морок. Разве это не лучшее лекарство? Я шумно выдохнул, словно собирался опрокинуть напиток залпом. Поднес стакан повыше, внимательно посмотрел в ухмыляющееся отражение и со всей силы сжал кулак. Хрусталь с треском раскололся на мелкие осколки, и сквозь пальцы брызнули алые струи вперемешку с виски. Не скажу, что вообще не почувствовал боли, особенно, когда спирт попал на раны, но муки телесные не шли ни в какое сравнение с обуявшей душу ненавистью и злобой. И нет, я ненавидел не британца, что принес ад в спокойный тихий городок. Я ненавидел себя за то, что оказался не готовым дать ему отпор. Впрочем, я и сейчас не готов, но это не значит, что надо смириться, склониться и надеяться на случай. Это значит, что нужно готовиться, тем более что все возможности для этого есть. Главное, подойти к делу ответственно и серьезно. Клянусь кровью, прошипел, неотрывно глядя на капающие капли, что сделаю все возможное, чтобы изгнать налетчиков. Клянусь тебе, Даллас Картер, что ты ответишь за всю боль, что причинил людям, в том числе и моими руками. Клянусь себе, что не буду бухать и елонить, пока не сдержу данное слово. Да и потом, тоже, на душе заметно полегчало. Цель известна, а это уже полдела. Я разжал ладонь, и прежде чем боль вспыхнула с новой силой, Порезы окутал золотой туман и затянул до едва заметных красных черточек. Я, маг от природы, мана во мне от рождения, и дар наверняка развивали, пока нерадивый родственничек не сорвался по все тяжкие. Следовательно, мне нужно понять свои лимиты, выбрать специализацию и постараться развить ее до сколь-нибудь приемлемых умений, чтобы хотя бы перестать быть балластом и начать приносить посильную пользу. Но самому мне никогда эту науку не постигнуть, слишком уж много вводных и переменных. Это все равно, что самостоятельно учить кунг-фу, причем даже не по фильмам с Джеки Чаном, а по пересказам этих фильмов пьяным батей. Но если обратиться за помощью к сведущему мастеру, все пойдет значительно быстрее. Главное, чтобы наставник был не только умен и обучен, но и верен императору. И, кажется, я уже встретил подходящую кандидатуру. Однако не помешает все уточнить и проверить, не для того, чтобы убедиться в верности, в ней-то я как раз не сомневался, а чтобы познакомиться поближе, узнать больше о прошлом и тем самым наладить контакт. Ведь эта кандидатура не шибко-то меня жалует, особенно после того, что случилось в холле. У ректора наверняка хранятся личные дела всех преподавателей, отдела кадров я тут не заметил, значит, нужные папки наверняка в кабинете. Порыскав по шкафам, я быстро нашел искомое. В тонкой бежевой папке лежали всего несколько листов, заверенная дворянская грамота, своего рода паспорт, подтверждающая благородное происхождение магистра. Из долгого перечня всевозможной родни не узнал ничего интересного, кроме того, что родилась Алина в усадьбе близ Диканьки, хотя ее отец происходил из осевших в Петербурге карелов, а мать – из финляндского княжества. Ничего удивительного, что в девушке проснулся дар темного искусства, лишь усиленный несносным норовом. Она поступила в Белгородский сакрополис уже в 15 лет, академию окончила с отличием и получила назначение в Ялту, где как раз освободилось подходящее место. В силу чрезмерной педантичности, прилежности и строгости 3 года спустя получила повышение до проректора по воспитательной работе, и это в неполные 25. Помимо чисто прикладной информации я нашел и заметку от тайной канцелярии. Характер твердый, настойчивый, в интригах, подстрекательствах и заговорах не замечено. Слово держит, закон чтит, устав блюдет неукоснительно. Несмотря на иноземные корни, целиком и полностью верна империи. Замужем не была, тщательно следит за репутацией и трудится с похвальным усердием. Нареканий за время учебы не имеет. У всех преподавателей на хорошем счету, друзей и покровителей нет. Да уж, леди идеал, и комар носа не подточит. Либо же Алина ведет себя так для того, чтобы у комаров даже мысли не возникло копаться в ее прошлом, например, потому, что в тихом омуте скелеты в шкафах водятся. А может, она просто унылая зазнайка, точнее узнаю при личном общении, так или иначе, а больше обратиться за помощью ни к кому, хотя бы потому, что Захар в подземелье, а Рауль в лазарете, а другие маги особого доверия не вызывают. Я испытывал легкий стыд после произошедшего, но понимал, что сейчас не время для сантиментов, а мы уже давно не подростки, и все же решил немного загладить вину приятным подарком. Девушка наверняка хотела бы голову Картера на блюде, но за неимением оной, пока, пришлось нарвать букет роз на клумбе. Да, свинство, но, в конце концов, я тут главный, и что мне за это сделают? В кабинете клирика никого не оказалось, но рядом находились 3 двери с номерами и значками Марса и Венеры, очевидно, больничные палаты. В первых 2 еще лежали пострадавшие от взрыва студенты и феромант, все еще не пришедшие в сознание. Рыжая нашлась в 3-й, одиночной. Страдалица лежала на койке около узкого окна больницы и что-то сосредоточенно выводила грифелем в блокноте. При моем появлении блок удивилась настолько, что замерла на миг с приоткрытым ртом, и только потом захлопнула книжицу и положила на подоконник. «Вы заблудились?» — холодно спросила Алина. «Винный погреб в соседнем крыле». «Нет, я держал цветы за стеной и достал их, будто фокусник, кролика, хотя такой глупостью опытную колдунью вряд ли удивишь». И тем не менее напряженное лицо немного расслабилось, и собеседница перестала хмуриться. «Я точно по адресу. Хотел бы извиниться за то, что пришлось с вами сделать. И пусть ваш характер и близко не сахар, но пороть за это нельзя. Максимум, хорошенько отшлепать. Что вы сказали?» — произнесла она таким тоном, что мне захотелось поскорее исчезнуть, чтобы не получить наглядный урок темной магии. «Шучу», — криво улыбнулся, — «просто хотел вас подбодрить. Вы ни в чем не виноваты», — Алина отвернулась к окну, — «и ничего мне не должны. Виноват, без спроса вошел в палату и взял со стола пустую хрустальную вазу. Четкое желание плюс капля дара, и сосуд на треть наполнился водой, в которую и поставил букет. Не спорьте, но я пришел не для того, чтобы извиниться для проформы и забыть обо всем до следующей промашки. Я хочу стать полезным. Хочу освободить Сакрополис и отомстить Картеру. Поэтому прошу помочь вспомнить все утраченные навыки. Я прошу вас стать моей наставницей. Молчание растянулось почти на минуту. Все это время чародейка смотрела мне в глаза и явно пыталась понять, это издевка, насмешка или же некая замаскированная игра. Вариант с искренним душевным порывом, похоже, не рассматривался вовсе. Но я не отводил взгляда, не тушевался и не отступал, а молча ждал в ожидании вердикта. «И как вы себе это представляете?» Наконец прозвучало в ответ. «Вам не кажется странным и подозрительным, если рядовой магистр будет поучать самого ректора, словно первокурсника?»